Глава 27. Мередит. «Ребят, вы чего тут?» Голос Кайла выводит меня из сна. Открываю глаза и понимаю, что мы с Маркусом проспали всю ночь в обнимку. Моя голова прижата к его груди, а руки обвивают крепкую талию. На душе становится тепло от этого, но в то же время неловко от того, что Кайл увидел нас так. Маркус все еще крепко спит и мило посапывает. Окончательно придя в себя, отпускаю мужчину и толкаю его в бок, чтобы разбудить. Маркус морщится. «Мы разговаривали, кажется, уснули», — хриплю я сонным голосом. Взгляд Кайла такой же странный, что был 2 дня назад, когда мы с Маркусом стояли и смотрели, как плескаются утята. Пихаю старшего Монгомери еще раз, и он наконец-то открывает глаза. Он тут же смекает, что нас застукали, но не подает виду и спокойно здоровается с Кайлом. Маркус встает с дивана, помогает мне встать и объявляет: «Я пойду варить кофе». Смотрю ему вслед и думаю, понимает ли он, что скинул на меня всю ответственность. Кайл складывает руки в карманы своих спортивных штанов, словно ждет объяснений. Его глаза внимательно следят, улавливая каждое мое движение. Сглотнув образовавшийся в горле ком, спрашиваю: «Давно проснулся?» Кайл отрицательно качает головой. «После вчерашнего дня долго не мог уснуть, вырубился только ближе к рассвету», — отвечает он. «Мы действительно будем вести тупую светскую беседу?» «Так о чем вы говорили?» «О всей ситуации, да и в целом об осторожности», — вру я. «Думаю, мы могли действительно это обсудить». «А что?» «Просто вы... Хотя ничего, забей». Кайл натягивает свою фирменную ухмылочку и приобнимает меня. «Не хочешь позавтракать в городе? У меня сегодня выходной, а охранники и камеры меня смущают». Отказываться подозрительно, потому я соглашаюсь. Мы уезжаем в город, предупредив Маркуса. Думаю, он все равно не особо хотел бы есть с нами. Маркус снова воздвигает стену, которую опустил вчера. Завтрак с Кайлом и правда помог. Я смогла улыбнуться и повеселиться, когда парень корчил рожицы. Мне он очень нравится, и, возможно, я люблю его, но только как близкого человека. Он потрясающий, позитивный, обаятельный, но полюбить его как мужчину я не могу. Это разбивает мне сердце, потому что я вижу, насколько я ему не безразлична. Мне остается думать только об отъезде, когда все встанет на свои места. Маркус останется вдали, где не будет заполнять собой каждую мою мысль, а Кайл отпустит меня, потому что он точно не будет ждать моего возвращения. Я надеюсь на это, по крайней мере. Зачем молодому парню отношения на расстоянии? О чем задумалась? Кайл сжимает мое колено под столом. Он отпивает кофе, внимательно глядя на меня. Если честно, то да. Конечно, я не буду выдавать ему всю подноготную, но кое-что могу ему сказать. Переживаю насчет возвращения в Нью-Йорк. Осталось совсем немного времени до отъезда. Кайл кивает. Может быть, он тоже об этом думал? Кайл покинул университет и ни разу не упоминал о поступлении в другой. «Колумбийский, верно? Лекси тоже поступила туда. Буду ездить к вам в гости». Кайл обнадеживающе улыбается. «Я пока не собираюсь возвращаться в Бостон. Возможно, уговорю папу нанять меня. Я бы поработал в LA». Примечание автора. LA. Лос-Анджелес. Конец примечания. «Никогда не был в Калифорнии. О, или Флорида?» Кайл такой беззаботный, такой простой. Он живет сегодняшним днем без груза на своих плечах. Кайл живет так, как и надо молодому человеку, как следует жить мне. «В теплые края тянет», — хмыкаю я. «Я думаю, что поеду где-то в середине августа в Нью-Йорк. Надо обустроиться перед началом учебного года, проверить дела компании». Кайл немного паник. Опустив глаза, он принимается размазывать остатки джема по тарелке. Это меньше, чем через месяц, — бормочет парень. Не думал, что это так скоро. Мне нравится в Джексоне, хотя здесь и многое случилось. Я искренне улыбаюсь ему. Я впервые подружилась с кем-то здесь, жила спокойно и действительно радовалась. И полюбила, но не тебя, Кайл. Мысли закружились в голове. Смотрю в окно, и какое-то странное чувство ностальгии сжимает сердце. Удивительно, как небольшой городок может изменить твою жизнь за считанные месяцы. Я не хочу отпускать все, что обрела здесь. Весь день мы с Кайлом проводим вместе и гуляем. А в моей голове тем временем зреет безумная идея. Парень не пытается меня поцеловать или наладить другой физический контакт, чему я безмерно рада. Сегодня он друг, которого я обожаю. Прогулка заканчивается, и я делаю остановку у Лекси. Кайл остается в стороне, но не уходит. Сейчас нам лучше не разбредаться. Пришло время реализовать свою взбалмошную идею. Стучусь к Лекси, и когда подруга открывает дверь, с порога толкаю речь. «Я знаю, что была плохой подругой, и ты, наверное, злишься, но давай забудем обо всем дерьме. Мы будем учиться в одном университете, и я хочу, чтобы ты жила со мной. У меня огромная квартира с тремя ваннами, поэтому у каждой будет свое пространство. Ты...» Лекси поднимает руку, останавливая меня. Ее рыжие волосы заправлены за уши, а лицо вытянуто от удивления. Мы особо не разговаривали после моего последнего визита, лишь переписывались пару раз. Я не готова потерять ее. Лекси смотрит на меня, и резко ее глаза наполняются слезами. Она кидается мне на шею и с завыванием бормочет. «Ты ни в чем не виновата, я дура. Я буду просто безумно рада жить с тобой. Используй меня хоть как уборщицу, черт возьми. Мэр, я люблю тебя». Я крепко-крепко прижимаюсь к ней и ее рыжей шевелюре и тоже начинаю плакать. Она согласна. Нью-Йорк перестает казаться мрачным и грустным, потому что теперь я буду не одинока. Домой мы добираемся лишь к позднему вечеру. Я в приподнятом настроении совсем забываю про камеры и охранников. Буквально лечу к своей комнате, но вдруг решаю поделиться радостной новостью и с Маркусом. Он сидит в кабинете и устало таращится в монитор. Мужчина даже не сразу замечает мое присутствие, поэтому стучусь к нему. Маркус поднимает глаза, заметив мою радость, улыбается и произносит. «Приятно наконец-то видеть твою искреннюю улыбку. Расскажешь, почему ты такая радостная? Или это секрет?» Захожу в кабинет и, плюхнувшись на стул, бодро отвечаю. «Отнюдь не секрет. Я встретилась сегодня с Лекси и предложила ей жить со мной в Нью-Йорке. Она согласилась». Улыбка Маркуса становится шире, и он по-настоящему радуется за меня. Его эмоции трогают сердце, и я выпаливаю все, что у меня на душе. «Знаешь, я очень благодарна тебе за то, что привез меня сюда. Джексон потрясающий. Я впервые нашла друзей, почувствовала себя живой и получила невероятные воспоминания. И к черту всю суматоху! Я обожаю каждый день, проведенный в Джексоне и в твоем доме!» Маркус откидывается в кресле и внимательно слушает меня. Лед в глазах тает, а суровость сменяется на нежность. Такая смена эмоций всегда превращает мое сердце в кучу мягкого желе и заставляет все лицо покрыться румянцем. «Знаешь, я до сих пор не понимаю, как твой дедушка догадался до такого хода», — хмыкает Маркус. Его взгляд становится каким-то отстраненным и мечтательным. «Но я благодарен ему за то, что он нашел способ, как ты можешь стать счастливой без него. Жизнь очень странная штука». Я соглашаюсь. От воспоминаний о дедушке и бабушке я не чувствую грусть или потерянность. Мне приятно думать о них и об их заботе обо мне. Я была любима и сейчас обрела людей, которым также не безразлично. Я не потеряна для любви. На глазах выступают слезинки, и я решаю не портить момент своими сантиментами. Уже встаю, но что-то останавливает меня. Порыв. Или разум понимает, что я должна что-то сделать перед тем, как все закончится. Я резко разворачиваюсь и четко говорю: «Знаешь что, это не все». Маркус поднимает брови и спрашивает. «Что-то еще произошло?» Я качаю головой. «Нет, то есть да. И уже довольно давно». Прикусываю нижнюю губу, а затем уставляюсь прямо на Маркуса. «Ты выслушаешь меня?» Мужчина неуверенно кивает. Он видит напряжение в моем теле и понимает, что то, что я хочу сказать, серьезно. И это действительно нечто важное. «Мне надоело стыдиться. Я люблю тебя, Маркус!» Слезы свободы катятся по щекам. Признание льется из уст легко. «А любовь — это не позорное чувство. Она чиста и великолепна. Если я люблю тебя, плюнув на все, это не значит, что я пятнаю свое имя. Я не преступница. Я влюбленная женщина, черт возьми!» «Мэродит». Голос Маркуса звучит почти жалобно. Он молит прекратить, но я не могу. Качаю головой, не желая останавливаться. «Я знаю, что все непросто», — шепчу я. «Я натворила дел. Но все равно я собиралась объяснить Кайлу, что люблю другого. Тебя. Он хороший человек, и я больше не могу его обманывать. Слишком много я понимаю. В моем сердце только ты. Был и всегда будешь ты. Маркус, ты не должен отвечать. Но ты должен знать, что...» Маркус рассекает кабинет и вмиг оказывается рядом со мной. Целует меня. Очень нежно и трепетно. В его поцелуе чувствуется внутренняя борьба с самим собой. Я целую его в ответ, показывая правдивость своих слов. Оторвавшись от меня, он прижимает свой лоб к моему и шепчет. «Кайл возненавидит меня, но я эгоист и чувствую, что это того стоит. Я люблю тебя вопреки всему. Проблемы, которые мы навлечем на себя, только что исчезли». Улыбаюсь и вновь впиваюсь в его губы. Запах Маркуса окружает меня. Я забываю про осторожность и неспешность. Мы изголодались друг по другу, и животная страсть берет верх. Нам следовало бы остановиться, сделать шаг назад и начать с признания Кайлу. Однако мой топ летит на пол, а затем и футболка Маркуса. Руки и губы повсюду. Мужчина поднимает меня в воздух и садит на стол, скинув с него все вещи. Стук довольно громкий, а нам все равно. Маркус целует мои груди, пока его руки тянутся к застежке бюстгальтера. Поцелуй пылкие, жаркие и одурманивающие. «Да уж, зрелище незабываемое». Стальной голос Кайла становится ледником перед нашим кораблем. «Не хотите поговорить? Или мне вас оставить, и вы продолжите то, чем занимаетесь явно не первый раз?» Мы замираем. Все, как всегда, идет наперекосяк. «Черт, черт, черт!» Маркус отпускает мою талию, быстро поднимает топ, передав его мне. Зажмуривается, словно его только что ударили. Одевшись, слезаю со стола и предстаю перед озлобленным взглядом Кайла. Никогда бы не подумала, что этот добряк может так сердиться. Все конечности немеют, и я хочу думать, что я виновата, но ничего не получается. Мне надоело щадить чужие чувства, пренебрегая своими. Рано или поздно Кайл бы узнал, но, конечно, он не должен был застать такую картину. Я дорожу им, однако ему пора хоть немного научиться открывать глаза. «Кайл, мне жаль, что ты увидел это. Выдавливаю из себя я». Парень ядовито смеется и, устремив взгляд на меня, выплевывает. «Ха-ха! Что? Даже не будет! Это не то, что ты подумал! Или я могу все объяснить?» «Черт, Вандермеер, он же мой отец! Неужели я тебя совсем не возбуждаю, раз ты пошла к моему старику?» Шокированно открываю рот, даже не знаю, что ответить. Он взбешен или очень обижен. Кайл просто не понимает, что говорит. Слова, как бы я ни хотела этого признавать, задевают меня. Маркус не остается в стороне и выступает вперед, закрывая меня или отвлекая Кайла от причины его гнева. Зачем ему защищать меня перед своим сыном? «Кайл, остановись!» предупреждающе шипит Маркус. Он все еще не одет. Его грудь вздымается от участившегося дыхания. Каждая мышца напряжена. «Ты не можешь говорить такие вещи!» Кайл молниеносно подходит к приемному отцу и тыкает его пальцем в грудь. «Почему я не могу? Я только что застал свою девушку со своим отцом, черт возьми!» «Ох, дьявол!» Мы видим, как Кайл морщит нос, а глаза его прикрываются, будто он сейчас упадет. Кайл расхаживает кругами по кабинету, обдумывая что-то, и вдруг выдает. «Ты имела в виду Маркуса, когда говорила, что влюблена в кого-то?» Я молчу и не двигаюсь. Кайл издает какой-то гортанный звук и холодно приказывает. «Ответь, Мередит!» Я вздрагиваю и киваю, подтверждая, что уже давно люблю Маркуса. Мне не стыдно за мои чувства. Но за мое вранье чувство вины начинает жечь изнутри мои органы. Маркусу тяжело. Хочу поддержать его, но сейчас не время. «А ты знал?» «Это не вопрос. Кайл сложил картинку и понял, что я не просто любила. Наши чувства были взаимны. То, как вы смотрели друг на друга, когда эти чертовы утки плавали в раковине. То, как вы спали. И давно это у вас?» Маркус делает глубокий вдох и честно отвечает. «Все началось еще до твоего приезда. Сынок, я не знал, что все так зайдет. Это сложно. Я пытался отпустить мэр, позволить вам быть вместе, но я не могу. Видит Бог, я не хотел этого. И ты знаешь, насколько ситуация трудна. Мы любим друг друга, Кайл. Я бы хотела кататься по полу и прыгать от счастья от того, что Маркус наконец произнес это вслух. Однако это лишь ухудшает ситуацию». Кайл гневается сильнее от его слов. «Я рад за вас, Маркус. Теперь вся злость направлена на моего возлюбленного. Он снова подходит к нему вплотную. Только вот вопрос. Почему, блядь, вы не могли сказать мне? Так бы мы избежали кучи проблем. Но нет, вы просто трахались у меня за спиной. Очень приятно. Спасибо, что поберегли мои чувства». «Кайл, я понимаю, что ты зол», — начинает Маркус. Но парень не дает ему закончить, потому что его кулак замахивается и летит в челюсть мужчины. Я ахаю и отпрыгиваю назад. Маркус чуть ли не в два раза больше Кайла, но эмоции делают свое дело, и Монтгомери-старший пошатывается. Я делаю шаг, чтобы встать между Кайлом и Маркусом, но мой мужчина качает головой и предупреждает. «Мэр, не встревай». Кайл снова наносит удар и попадает в бровь со шрамом. Он бьет еще раз по лицу, и по губе течет кровь. Маркус не сопротивляется и даже не пытается остановить сына. Мое сердце разрывается. Я хочу помочь, но он четко сказал, что я не должна. Сейчас передо мной сбивают Маркуса отца, а в голове крутится лишь воспоминание о том, как маленького мальчика заперли в подвале. Как он голый, сидел на холодном кафеле под дулом пистолета. Как его отец избивал его до полусмерти. «Прекрати, Кайл! Остановись, прошу!» Сквозь слезы давлюсь я. «Не будь Квентином!» Кайл замирает. Он, наконец, видит, что натворил. Его глаза становятся пустыми. Руки трясутся. Пусть Маркус и думает, что это покаяние. Что он должен вытерпеть каждый удар без сопротивления. Боль не исправит ничего. Она не исправит его. Кайл шатается и уходит из кабинета. Слышу звук хлопка, потом еще одного, а в конце — скрип шин. Кайл уехал. Маркус падает на колени, опустив голову. Вместе с ним часть меня сломалась. Что-то в Маркусе надломилось. Он вспомнил и ощутил прежнюю боль. Но в этот раз его мучает не предательство, а чувство вины. Из-за меня.